Глава 15. Мысль о том, стоит ли втягивать Сашку в эту новую авантюру с кристаллами, преследовала меня еще долго после встречи с Севером. Понятно, что, с одной стороны, для него это возможность заработать хорошие деньги, с другой стороны, это очень опасное дело, и я не готов был рисковать своим близким другом. Хватит. Резко отрезал я сам себе. Все. Сегодня не буду об этом думать больше. Со всеми последними событиями я напрочь забыл. На этот день в школе назначена обязательная подготовка к выпускным экзаменам. Идиотизм. У меня в перспективе сделка на миллионы, а я должен сидеть и слушать, как решать квадратные уравнения. Я не знал, нужно ли мне вообще образование. Свой красный диплом я получал на улицах, а преподавателями был Север и личный опыт. Но школу бросать было нельзя, хотя бы ради Лены. Чтобы она не расстраивалась из-за того, что я даже не закончил школу. Я направился прямиком туда, благо занятия сегодня начинались со второго урока. С одноклассниками я никогда не был близок. Они казались мне пришельцами с другой планеты. Их волновали оценки, какие-то сплетни и прочий бред. Даже маломальски симпатичной девочки я тут не нашел. Все были какими-то серыми и максимально обычными. Поэтому я был для них призраком, тенью, которая изредка появляется в классе. Мое частое отсутствие практически никто не замечал, а если и замечали, то им было все равно. Я был этаким Каспером, дружелюбным призраком, которого все вроде бы знают, но никто не видит. Я зашел в кабинет, урок уже вовсю шел, и бесшумно присел на свою привычную парту в заднем ряду рядом с Сашкой. «Леха, братан!» Он оторвал голову от учебника, и его лицо, обычно сонное по утрам, расплылось в улыбке. «Ты где пропадал?» «Сашка, там была важная встреча». Тихо ответил я, раскладывая учебники для вида. С Севером. Надо было пообщаться на предмет новых возможностей. Глаза у Сашки загорелись азартным огоньком, который я знал слишком хорошо. Он наклонился ко мне ближе, понизив голос до шепота, который, впрочем, был слышен на три парты вперед. «И что, у нас будет какая-то новая движуха? Больше, чем с этими перчатками. Настоящее дело. Ты же знаешь, я готов. Руки чешутся уже от безделья». «Пока не знаю, дружище», — сказал я, глядя в учебник по алгебре. «Все в процессе, все на стадии обсуждения. Но если что-то конкретное нарисуется, я тебя всегда имею в виду. Ты же моя правая рука, Сашка». Мы дали друг другу 5 и на этом тему закрыли. За весь оставшийся день мы ни разу не вернулись к ней. Я был благодарен ему за понимание. Сашка всегда знал, в какие моменты стоит промолчать и просто ждать развития событий. День прошел серо и монотонно. Учителя озвучивали даты выпускных экзаменов. Я механически поставил напоминание в мегафон. «Без них я точно забуду». Усмехнулся я про себя, глядя на список дел, где пункт «Сдать историю Российской империи» соседствовал с «Продать 2000 огненных кристаллов». «У меня там товары на 2-3 миллиона, и непонятно, кому его продать. Вот что для меня сейчас по-настоящему важно и судьбоносное, а не это вот все». Последний звонок ощущался как освобождение из тюрьмы после долгой отсидки. Наконец-то свобода. Я уже собирался слиться с толпой и исчезнуть, как вдруг почувствовал знакомую настойчивую вибрацию в кармане. На экране горело имя, которое вызывало у меня в последнее время только улыбку. Ирина. Я пробился сквозь толпу школьников в относительно тихий угол школьного двора и принял вызов. «Привет», — ответил я. «Очень рад твоему звонку». «О, Лёша!» Её голос был чистый и звонкий, и от этого простого «Лёша» на душе стало как-то приятно. «Наконец-то я до тебя дозвонилась. Ты наверняка пытался мне набрать тоже. Прости, я не могу разговаривать во время учёбы. У нас в лицее стоят блокираторы магии на случай защиты от вражеского нападения. Старые, но работают безотказно». «Ого!» Искренне удивился я. «Ты знаешь мое имя? Откуда? Я же вроде не представлялся еще». Она рассмеялась, и этот смех заставил меня невольно улыбнуться в ответ. «Думаю, оттуда же, откуда у тебя мой номер, Леша», ответила она с игривой ноткой в голосе. «Я видела тебя у нашего лицея с Артемием Кайзером. Дальше не нужно быть гением, чтобы выстроить логическую связь. И в наказание за то, что он раздает мои личные данные первому встречному симпатичному парню, ему пришлось рассказать мне твое имя. Иначе его ждала бы кара». Она снова мило рассмеялась, и я представил, как ее глаза горят озорным огоньком. Хотел бы я увидеть его вживую. «А ты забавная». Рассмеялся и я. «И, видимо, очень грозная леди, бедный Артемий». «Гранд мерси», — парировала она, и я ясно представил, как она при этом кокетливо склонила голову на бок. Но он выдержал наказание стойко. «Так что насчет кофе?» Перешел я к главному вопросу, который интересовал меня больше всего остального. «Или можем сходить в ресторан? Выбрать что-то приличное? Я, конечно, не эксперт в ваших аристократических заведениях, но что-нибудь подходящее найти смогу». «Знаешь, ресторан — точно не самая лучшая идея». Ее голос стал чуть более серьезным, перешел на шепот. «Наверное, ты уже знаешь, кто мой папа. У нас везде знакомые, везде глаза и уши. Не люблю эти лишние взгляды, эти оценивающие глаза и перешептывания за спиной. Чувствую себя как зверь в клетке. А вот кофе попить в каком-то уединенном тихом месте, где нас никто не знает, я только за. Было бы идеально». «Только вам, сударь?» Продолжила она, и в ее голосе вновь зазвучали игривые нотки. «Придется выполнить одну маленькую, но очень важную задачку о скучающей княжне. Готовы?» «И какая же это?» Весело поинтересовался я. «Ради вас на любые подвиги готов». «Тебе придется похитить меня у моего водителя». Я замер. Это была максимально неожиданная просьба. «Похитить?» — переспросил я, стараясь осмыслить то, что она сейчас сказала. «В смысле? Вырубить его и забрать тебя силой?» В моем воображении уже замаячили суровые лица охраны министра, наручники и решетка тюремной камеры с видом на мрачный двор. «Нет, нет, что ты?» Девушка снова рассмеялась, и этот смех немного разрядил обстановку. «Не нужно никого вырубать и вообще применять какую-то грубую физическую силу. Скорее придется проявить смекалку и придумать хитрый, изящный план, как сделать так, чтобы мы могли отлучиться на пару часиков совершенно незаметно для всего остального мира. Идеальный тайминг прямо после занятий, в момент, когда на улицу выходит большой поток учеников. В этой суматохе легко затеряться и остаться незамеченным». «И конкретный план у тебя уже есть, я правильно понял?» С растущим интересом спросил я. «Не переживай, Лёша». Её голос стал уверенным, заговорщическим. «Этот план я вынашивала и продумывала в мельчайших деталях уже пару месяцев. Все риски просчитаны, все варианты отступления предусмотрены. Мне был нужен только подходящий, надежный напарник для его исполнения. И, похоже, я его наконец-то нашла. Ого! Да вы, Ирина, та еще авантюристка. Не удержался я от комплимента. Есть такое, весело призналась она. Но только в те редкие моменты, когда это действительно того стоит. Когда на кону стоит нечто большее, чем просто какая-то детская шалость. Мы проговорили еще почти час. Обо всем и ни о чем одновременно. О музыке. Оказалось, она терпеть не может придворных композиторов и тайком слушает запрещенные рок-группы. О книгах. Предпочитает фэнтези скучным историческим хроникам. О том, как невыносимо бывает подолгу сидеть на официальных приемах, сохраняя безупречную улыбку. Она была умна, остроумна, начитана и невероятно настоящая. Не та кукла, которой ее, должно быть, хотели видеть на тех самых приемах. В конце мы попрощались, договорившись, что завтра я позвоню ей после того, как сделаю все свои дела, чтобы окончательно согласовать детали плана великого похищения. Как только я положил трубку, почти сразу пришло сообщение. Это снова была Ирина. «У тебя очень приятный голос». Смайлик кошки. Мои пальцы сами потянулись написать ответное сообщение. «Твой мне понравился еще тогда, когда ты сказала мне первое привет». Завтра очень важный день. Мне нужно будет провести презентацию кристаллов для Артемия, а потом выкрасть дочку министра после лицея ради пары чашек кофе. Так что сегодня главное — хорошенько выспаться и набраться сил для подвигов. На следующее утро я впервые за долгое время проснулся самостоятельно. Оказывается, это очень классное чувство. Не от резкого звонка телефона, не от назойливой вибрации будильника, а просто потому, что мой организм сам решил: «Хватит, пора вставать, Алексей». Я почистил зубы, тщательно умылся и надел свою лучшую, как мне казалось, одежду. Чистые, почти новые темные джинсы, им всего было 4 месяца, и простую, но хорошо сохранившуюся темную кофту. Потом поймал свое отражение в зеркале в прихожей и понял, вид у меня, мягко говоря, не для свидания с дочерью самого министра внутренних дел. Я выглядел как... ну, как типичный пацан с района. Слишком просто. Слишком обычно. Нужно будет обязательно заскочить в магазин, переодеться во что-то совершенно другое. Твердо отметил я про себя. Но это потом. Сейчас дорога на Домскую. Там точно не оценили бы новый гламурный костюм. Вот же забавное замечание. Я осознаю, что в этом мире под каждую ситуацию нужно иметь отдельную одежду. Дойдя до нужного адреса, прошел напрямую в кабинет Севера, минуя сонного охранника по прозвищу Туша, лишь кивком головы. Север был в кабинете один, стоял спиной ко мне у огромного окна и курил свою вечную толстую сигару, задумчиво глядя на просыпающийся серый от дождя город. «О, Лёшка, это ты!» Обернулся он, и его лицо, обычно хмурое по утрам, расплылось в широкой одобрительной ухмылке. «Ну, здравствуй. Не ожидал увидеть тебя так рано. Ну и движуху мы вчера с тобой нашли, а? Настоящую, серьезную игру. Ты что, работу с утра пораньше начать решил, не дожидаясь, пока солнце в зените встанет?» «Да, Север». Кивнул я, подходя ближе. «Что время-то тянуть? Вчера вечером проработал один из перспективных вариантов сбыта. Мне нужны образцы, чтобы показать товар лицом. Они же на складе уже?» «На складе, на складе». Подтвердил он, выпуская плотное дымное кольцо, которое медленно поплыло к потолку. «Пошли, провожу тебя. Нечего тебе одному там шариться. Да и не найдешь ты ничего без меня». Он тяжелой походкой направился к двери. «Думаю, целый ящик тебе брать смысла нет, только лишнее внимание. Да и опасно это. Ты же видел, какие они мощные. Возьми для начала две штучки. И... Лёха». Он остановился и посмотрел на меня строго, почти по-отцовски. «Аккуратнее с ними, слышишь? Это не игрушки. Это тебе не перчатки волшебные, которые греют ладошки. Один неверный чих, одно неловкое движение, и все, сгоришь заживо прямо на месте. И мне потом нового специалиста искать, а я не особо этого хочу». «Понял, Север». Серьезно ответил я, глядя ему прямо в глаза. «Отнесусь как к боевому артефакту, будто в руках держу гранату с вытянутой чекой». «Вот именно», — буркнул он. «Умный ты парень, Леха, расторопный. Это мне в тебе и нравится. А ты чего это решил без своего здоровяка дела вести?» Поинтересовался он, пока мы шли по длинному слабо освещенному коридору. «Опасаешься его подставлять под такие риски? Или не хочешь делиться деньгами с этой сделки? А? Давай, признавайся, чертяга. Бабок зажал?» «Север, да тут пока лишние руки вообще не нужны. Чего толпой-то ходить, как дураки?» Уклончиво ответил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Пока это разведка, предварительные переговоры. А дальше посмотрим. Разберемся по обстановке, короче. Так-то Сашка мой человек». Он кивнул, и по его проницательному взгляду я понял, что он меня раскусил, но давить и выяснять дальше не стал. На складе, который больше походил на арсенал какого-то партизанского отряда, с рядами ящиков, стеллажами с непонятным оборудованием и запахом машинного масла, он вручил мне специальную сумку для артефактов с мягкими амортизирующими стенками и надежными замками. Я аккуратно уложил туда два кристалла. Они были на удивление прохладными на ощупь и казались невероятно тяжелыми для своего размера. Думаю, это от большого количества энергии, которая вложена в них. Я закрыл сумку, аккуратно повесил ее на плечо, попрощался с Севером и отправился навстречу. Выйдя обратно на Думскую, на свежий влажный воздух, я сразу же набрал Артемия. Трубка была взята почти мгновенно. Видимо, он ждал моего звонка с самого утра. «Приветствую, Артемий. Как твое настроение?» «Давно проснулся?» «Встречаемся через час на последней станции метро в моем районе». Без лишних предисловий и церемоний сказал я. «Я тебя встречу у выхода, и дальше пойдем на ближайший пустырь. Там я тебе все и покажу». «Приветствую, Алексей. Знаешь, такое чувство, что я не спал с того момента, как услышал от тебя сумму 6 нулями. «На пустырь?» В голосе Артемия прозвучало сомнение. «Звучит, знаешь ли, многозначительно и слегка зловеще. Уверен, что это безопасное место для деловых переговоров на миллионы имперских рублей?» «Самое безопасное, дружище, поверь мне», — парировал я. «В том смысле, что там нет лишних глаз и ушей. И еще, Артемий, оденься, пожалуйста, попроще. Аристократы в моих краях гости редкие и вызывают повышенное, не всегда доброе внимание. А нам оно зачем? Мне кажется, оно не нужно от слова совсем». «Понял, понял». Буркнул он слегка обиженно. «Буду самым серым и незаметным голубем вашей стаи, Корлык. Стараюсь не раздражать местных своим аристократическим сиянием. Хотя знаешь, а ведь мои далекие предки — выходцы из ваших земель. Так что я вообще практически свой парень». «Ага, это ты потом будешь гопникам рассказывать, когда они у тебя ботинки поносить попросят и мегафон позвонить в темном переулке. Ладно, шутка-минутка, давай делами займемся. Жду тебя в назначенное время в назначенном месте». Ровно через час я уже топтался у выхода со станции метро. Место было соответствующее. Серые панельные дома, разбитые дороги, вечно спешащие куда-то люди с усталыми лицами. И вот среди этого потока появился он, Артемий Кайзер. Я чуть не выпал, когда увидел его. На нем были идеально сидящие черные зауженные джинсы. Дорогие, явно были сшиты на заказ. Кожаные ботинки, стильная черная водолазка из тончайшей шерсти и длинное элегантное пальто, которое, даже будучи простым, стоило, наверное, как годовой бюджет нашей семьи. Все это сидело на нем безупречно и кричало о деньгах так громко, что, казалось, эхо разносилось по всему району. Он выделялся из толпы, как павлин, забредший на птичий двор к курицам. «Ну что это такое?» Я подошел к Кайзеру, оглядывая его с ног до головы. Оделся, блин, попроще. Прямо неотразим. Сейчас все местные бандиты и менты решат, что к ним с проверкой приехал инкогнито из главного управления. «А что такого?» Искренне, без тени насмешки, удивился Артемий, оглядывая себя. «Это моя самая простая, почти что походная повседневная форма. Я же не в смокинге и не в парадном мундире приехал. Хотел как лучше, а ты снова недоволен». Мы поздоровались коротким рукопожатием, и я, ничего не объясняя, развернулся и повел его в сторону заброшенного промышленного пустыря на самой окраине района. Место было идеальное. Ни души, только ржавые каркасы старых цехов, горы битого кирпича и одинокий полузасохший дуб, торчащий посреди поля, как немой свидетель прошлых времен. «Алексей, знаешь, я надеюсь, ты не просто меня тут ограбить и убить решил». С наигранной, но все же легкой тревогой заметил Артемий, озираясь по сторонам. Хотя, признаю, место обладает своим своеобразным шармом. «Это не в моем стиле, дружище», — усмехнулся я, прокладывая путь через заросли бурьяны. «Я бы еще для антуража и сокрытия следов расчленил и сжег твое тело в одной из этих печей. Но не сегодня. Сегодня у нас сугубо деловая встреча, так что тебе, считай, повезло». «Невероятно воодушевляет». Сухо парировал он, с трудом переступая через груду обломков в своих безупречных ботинках. «Ну, так, думаю, мы на месте. Сразу приступим, а потом обсудим». Я остановился на относительно ровной площадке, расстегнул специальную сумку и с предельной осторожностью достал один из кристаллов. Он лежал на моей ладони, холодный и ничем не выдававший своей скрытой силы. Артемий взял его в руки, повертел, поднес ближе к глазам. Его лицо выражало вежливое, но стойкое недоумение. «И что это, собственно?» — поинтересовался он. «Такой необычный минерал? Дизайнерский светильник? Выглядит, конечно, брутально, стильно, в каком-то футуристическом ключе, но, Алексей, я, честно, не вижу в этом предмете тех самых миллионов, о которых ты говорил». «Ага, светильник». Я усмехнулся. Его прохлада обжигала мою ладонь. Особенной, можно сказать, эксклюзивной мощности. «Отойди-ка назад». Артемий нехотя, с явным скепсисом, отступил на несколько метров. Я отошел немного в сторону от него, продолжая искать подходящую цель. Мой взгляд упал как раз на старый дуб, одиноко стоявший в центре этого пустыря. Я глубоко вздохнул, а затем, сделав короткий замах со всей силы, которую мог собрать, швырнул его в дерево. Оглушительный грохот разорвал тишину пустыря. Ослепительная, яростная вспышка бело-голубого пламени слегка выжгла сетчатку. Воздух ударил в лицо, горячей плотной волной, заставив меня инстинктивно отшатнуться и прикрыть глаза рукой. Высоченный старый дуб, уходящий в небо на пару десятков метров, был полностью объят пламенем. Я услышал, как Артемий Кайзер даже слегка присвистнул от увиденного. В его глазах, как тогда у Севера, я заметил отражение этого горящего дуба. В своей голове он уже стал прокручивать схемы. Кайзер явно не часто видел такие зрелища, а может, столкнулся с подобным впервые в жизни. «Это откуда у тебя такие игрушки, Алексей?» Его голос сорвался на хриплый шепот. «Это же что-то типа коктейля Серпова». В этом мире Молотова никогда не существовало, поэтому автору данного шедевра другой. Только сильнее в несколько раз и удобнее. «Очень интересно». Я неспешно подошел к нему, делая вид, что вижу подобное каждый день, хотя в целом последнее время так и было. «Это Артемий», — сказал я спокойно и четко, глядя прямо в его глаза. «И есть тот самый товар, про который я тебе говорил, огненный кристалл. Один из 2000, что лежат на складе у моего старшего партнера. И мы ищем для них купателя. Ну что?» Я сделал небольшую паузу, давая ему осознать весь масштаб возможной выручки. «Готов теперь обсуждать те самые миллионы?»